Чем он к дьяволу таким разжился, чтобы ради этого тебе не лень было в такую даль тащиться?» «Козой», — отозвался Рэтлиф. Теперь он пересчитывал леденцы, складывая их в кулек. «Чем-чем?» «Еще бы», — продолжал веселиться Рэтлиф. «Не в жизнь не подумал бы, а? Так ведь больше-то ни у нас в Йокнапотовском, ни в округе Гранье, ни у кого живой козы днем с огнем не сыщешь. Только у дядюшки Бена». «Подумать не подумал бы», — сказал Джоди. «Но вообще-то непонятно, куда тебе коза?» «Куда мне коза?» — проговорил Рэтлиф. Он подошел к сырому ящику и положил монетку в коробку из-под сигар. «Фургон запрягать. Как ваши-то все? Дядюшка Билл, миссис Мэгги, здоровы ли?» «А», — поморщился Варнер, отвернулся к конторке. Но Рэтлиф этого уже не видел, двигался дальше. Вернулся на галерею, всех отделяя конфетами. «Доктор прописал», — пояснил он. «Видать, теперь мне снова пришлет счет. Гони, мол, 10 центов за совет на 5 центов конфеток покушать». «Да я, в общем, не против. А вот то, что он мне прописал, сиднем сидеть, это я очень даже против». Лукаво и добродушно он оглядел сидевших на скамейке. Скамья, прибитая к стене рядом с дверью, прямо под окном, в длину была чуть больше, чем окно в ширину. Спустя секунду сидевший на краю скамьи встал. «Ладно уж», — сказал он, — «садись давай. Болел ты или нет, все равно ведь будешь теперь полгода из себя немощного корчить». «Должен же я хоть чем-то возместить эти $75, которые на лечение ухнули», — сказал Рэтлиф. «Хоть всеобщим уважением, что ли? А только вот зря это вы норовите меня на сквозняк усадить. Ну-ка, ребята, подвиньтесь чуток, дайте я в серединку сяду». Задвигались, освободили ему место в середине скамьи. Теперь он оказался прямо под открытым окном, вынул из своего кулька леденец и принялся сосать его, заговорив вдруг нарочито тонким жалобным голосом недавнего больного. «Ох и не говорите! Все бы так и лежал в постели, кабы не обнаружил, что бумажник исчез. Но вот когда я встал, тут только, по правде говоря, и испугался. Вот, говорю себе, валяюсь тут целый год брюхом кверху, а какой-нибудь пройдоха, небось, вовсю шурует. Не только что француз в убалку, весь поди Йокнапотовский округ наполнил новенькими швейными машинками. Но Господь не выдаст, свинья не съест. Едва я выкарабкался, как Всевышний, или, может, еще кто, не спаслал мне овна, прямо как Аврааму в Библии во спасении Исаака. Вернее сказать, не спаслал он мне козовода». «Кого?» — переспросил кто-то. «Козовода или козловода. Вы-то, видать, никогда и не слыхали о козловодах, потому как в тутошних местах никто до этакого не додумался. И верно, без северянина не обошлось. Затесался один, а ему все это взбрело в голову еще где-то там, в Массачусетсе, или в Бостоне, или в Огайо. И вот явился аж в самый штат Миссисипи, а денег полный саквояж. Купил себе 2000 акров пустоши в 15 милях к западу от Джефферсона, отборная, скажу я вам, землица, вся вверх тормашками, овраги да колючки. Умудриться надо было такую выискать. Обнес ее 10-футовым забором. Щелки не сыщешь, что твоя плотина. И только это приготовился всем на удивление разбогатеть, как вдруг бац, коз ему не хватило». «Вот трепло», — восхищенно сказал еще кто-то. «Где это видано, чтобы кому-нибудь не хватило коз?» «Кроме того», — неожиданно сердито вмешался Букрайт, «если хочешь, чтобы тебя и в кузнице было слышно, так проще нам всем просто встать, да и перейти туда». «Да уж», — протянул Рэтлиф, — «где вам понять, как славно глотку поразмять на просторе? Вы ж не лежали брюхом кверху в четырех стенах, где каждый, кому надоело тебя слушать, может встать и уйти, а ты за ним следом пойти не можешь». Тем не менее он взял тоном ниже, неспешно продолжая высоким, внятным, насмешливым говорком. «В общем, ему не хватило. Не надо забывать, что он северянин. У них все не как у людей. В наших местах, если кто-то вдруг надумает устроить козье ранчо, так это по единственной причине, что у него уже и так коз развелось видимо-невидимо, просто провозгласит свою хибару или свой огород, или свою спальню. Словом, откуда ему там козлов никак не выгнать, провозгласит все это козьим раньше и дело с концом. Но северянин нет. Ежели он что-нибудь затеял, у него на это уже синдикат организован. Все в книжечке пропечатано, все правила честь по чести и грамота на руках с золотым тиснением от нотариуса из Джексона, чтобы все, значит, понимали, дескать, так и так, у подателя сего в наличии 20 тысяч коз, или сколько их у него, в общем, что козы – это козы. Никогда он ни с коз не начнет, ни земли под ферму. Он начнет с листка бумаги и карандаша. Сперва подобьет бабки в кабинете, столько-то коз на столько-то акров земли и такой-то длины надо загородку, чтобы не разбегались. Потом напишет в Джексон и получит себе грамоту, что разрешили ему иметь столько-то земли и изгороди, и коз, и сперва купит землю, чтобы было что огораживать. Обнесет землю изгородью, дабы если кто туда попался, то уж не сбежал бы. А потом только идет покупать то, ради чего огород городил. Так что сначала все шло как по писаному. Выбрал себе землицу, на которой сам Господь Бог вовек не додумался бы козье ранчо устраивать. Прикупить ее безо всяких препон всего и делов-то. Найти хозяев земли да втолковать им, что за нее и впрямь хотят отдать настоящие доллары. А уж изгородь и вовсе, можно сказать, сама собой выросла, потому как от него требовалось только сидеть посередке и денежки выкладывать. И тут выясняется, что ему только косы не хватает. Прочесал всю округу вдоль и поперек и сверху донизу, собирая поголовье кос, которое в патенте обозначено, а иначе бы собственная грамота его во лжи уличила. А вот дудки, как ни бился, все равно остается лишней изгороди как раз на полсотни кос. Выходит, это у него уже не на козье раньше смахивает, а на чистое банкротство. Вынь да положь, стало быть, полсотни коз, а не то гони назад грамоту. Вот он и попался. И с такой дали припереть, это надо же, Бостон, штатмен. И оплатить 2000 акров земли и 44 тысячи футов на ней забора, а теперь это злополучное впередприятие, все к чертям собачьим из-за какого-то несчастного козьего выводка дядюшки Бена Квика, поскольку больше-то ни одного козла от Джексона и до границы с Теннесси нет как нет. «А ты будто знаешь», — усомнился тот первый. «А кабы не знал, так неужто притащился бы в этакую даль, едва из постели поднявшись?» — осадил его Рэтлиф. «Ну, так и полезай тогда без разговора в бричку, чтоб не ровен час промашки не получилось», — сказал Букрайт. Он сидел, прислоняясь к одному из столбиков галереи, лицом к окну, которое было за спиной у Рэтлифа. Рэтлиф мельком глянул на Букрайта, учтивый и загадочный, под постоянной маской легкой насмешки. «Да уж», — сказал он, — «ведь не первый день у него эти козы живут. Что ж, он, видать, еще месяцев 6 будет мной командовать. То делать не моги, а это делай непременно, не говоря уже о том, что за каждый совет счета приходят», — продолжал он, меняя тему непринужденно, но так основательно, словно как с запозданием дошло до собравшихся, вдруг поднял над собой табличку с красной надписью «Молчим» и бросил лениво вежливый взгляд вверх на вышедших из лавки Варнера и Снопса. Снопс молчал. Он пересек галерею и спустился с крыльца. Варнер запер дверь. «Не рановато закрываетесь, Джоди», — окликнул его Рэтлиф. «Смотря что, по-вашему, поздно», — грубовато отозвался Варнер. Последовал за приказчиком. «А что, пора ужинать?» — встрепенулся Рэтлиф. «На твоем месте я быстренько пошел поел бы, да и отправлялся закупать этих коз», — посоветовал Букрайт. «Да уж», — сказал Рэтлиф. «А вдруг у дядюшки Бена завтра их еще пяток прибавится?» «Ох-ох-онюшки!» — он встал и застегнул пальто. «Сперва иди закупи коз», — не унимался Букрайт. Снова Рэтлиф оглядел его, вежливый, непроницаемый. Посмотрел на остальных собравшихся. На Рэтлифа никто не глядел. «Пожалуй, это подождет», — сказал он. «Из вас, ребята, кто-нибудь идет ужинать к миссис Литл Джон?» Потом проговорил изумленно. «Что это?» и все сразу поняли, что его поразило. С виду взрослый человек, но босой и в куцом выцветшем комбинезончике под стать разве что 14-летнему мальчишке, шел по дороге мимо, волоча за собой на веревке деревянную чурку с двумя жестянками из-под нюхательного табака, прикрепленными к ней сверху, и в полном самозабвении глядел через плечо на пыль, которую эта чурка вздымала. Пройдя под галереей, он поднял голову. Тут и лицо его предстало Рэтлиффу. Тусклые глаза, казавшиеся вовсе незрячими, слюняво разъявленный рот, окруженный пушком пробивающейся рыжеватой бородки. «Этот тоже ихний», — сказал Букрайт все тем же резким отрывистым тоном. Рэтлифф во все глаза смотрел на это существо. Штанины на толстых ляжках готовы лопнуть, лицо, повернутое через плечо назад, то и дело искажается немыслимыми гримасами, взгляд устремлен на волочащуюся чурку. «А нам еще говорят, будто все мы по образу и подобию Божьему созданы», — сказал Рэтлифф. «Да ведь, судя по тому, что вокруг творится, может, он-то как раз по подобию и создан», — вздохнул Букрайт. «Не знаю, вряд ли я в это поверил бы, хотя бы и знал, что так оно и есть», — сказал Рэтлифф. «Говоришь, взял, да и появился тут откуда ни возьмись». «А что?» — проронил Букрайт. «Не он первый». «Да уж», — буркнул Рэтлифф. «Где-то ведь надо ему обретаться». Существо, достигнув дома миссис Литл Джон, свернуло ворота. «Спит у нее в хлеву», — сказал кто-то еще. «Она его кормит, к работе приспособила, кое-как умудряется с ним объясняться». «Что ж, стало быть, хоть она создана по подобию Божьему», — сказал Рэтлифф. Обернулся. В руке по-прежнему зажат обсосанный леденец. Рэтлифф сунул его в рот и вытер пальцы о полу пальто. «Ну так как насчет ужина?» «Езжай, закупай своих коз», — сказал Букрайт. «Еда подождет». «Завтра», — отмахнулся Рэтлифф. «Может, у дядюшки Бена к тому времени их еще с полсотни прибавится. А может, и послезавтра», — подумал он, шагая на бронзовый зов, возвещавшего ужин колокольчика миссис Литл Джон, разносившийся в хмельном холоде мартовского вечера. «Так что времени у него вдосталь. Пожалуй, я все как следует преподнес». Взял в расчет не только то, что он, на мой взгляд, обо мне знает, но и то, что, по его мнению, о нем знаю я, с учетом кое-какой неполноты моих сведений. Все-таки целый год проболел, приотстал от науки и практики надувательства, но Букрайт клюнул. Чуть наизнанку не вывернулся, лишь бы предостеречь меня. Пошел на все, что может, и даже чего не может позволить себе один человек в делах другого». В результате наутро он не только не поехал проведать владельца коз, но отправился за 6 миль в противоположную сторону и потратил целый день, пытаясь продать швейную машинку, которой даже не было у него с собой. Там же и переночевал, а до поселка добрался в самый разгар следующего утра, остановил бричку перед лавкой и привязал лошадок к тому же столбу, к которому был привязан чалый конь Джоди Варнера. «Ага, значит, он теперь и коня загробастал», — подумал Рэтлифф. «Так-так-так», с брички слезать не стал. «Ребята, кто-нибудь из вас не вынесет мне конфет центов на 5?» — крикнул он. Не пришлось бы к дядюшке Бену через внучат подход искать. Один из сидящих на галерее вошел в лавку и вынес ему конфеты. «Вернусь к обеду», — пообещал Рэтлифф. «К тому времени с меня будет чего срезать еще одному нищему удальцу со скальпелем». Путь его был недалек. Чуть меньше мили до моста через реку и чуть больше мили после. Подъехал к аккуратному ухоженному домику с большим хлевом и пастбищем позади него. Увидел коз. Кряжистый старик, сидевший в одних носках на веранде, заорал. «Здорово, ВК! Вы что там все, у Билла Варнера спятили, что ли, к дьяволу?» Рэтлифф, не слезая с брички. «Ага, так значит, он меня обставил». 50 коз! — орал старец. «Мне доводилось слышать, что иногда приплачивают центов по 10 тому, кто сведет со двора 2-3 коз, но в жизни не слыхивал, чтобы их покупали, да еще по 5 десятков». «Он парень ушлый», — отозвался Рэтлифф. «Ежели купил чего-нибудь 5 десятков, стало быть, знал, что столько ему и понадобится». «Уж куда как ушлый, но 50 коз — адово семя! У меня их еще чуток осталось. Хватит набить битком какой-нибудь курятник. Тебе что, тоже надо?» «Нет», — ответил Рэтлифф. «Нужны были только первые 50». а то я даром отдам, и даже приплачу четверть доллара, лишь бы освободил у меня пастбище от тех, что остались». «Спасибо», — сказал Рэтлиф. «Придется отнести это за счет расходов на развлечения». 50 коз, — не унимался тот. «Оставайся, обедом накормлю». «Спасибо», — отозвался Рэтлиф. «Похоже, на кормежку у меня ушло и так чересчур много времени, во всяком случае, на сиденье сиднем». С тем он повернул назад в поселок, сперва длинная миля, потом короткая, и крепкие приземистые лошадки топотали совершенно расхлябанной, но резвой побежкой. Чалый верховой конь все еще стоял перед лавкой, люди все еще сидели на галерее, но Рэтлиф не остановился. Добрался до гостиницы, привязал лошадок к забору, вошел и сел на веранде, откуда была видна лавка. Из кухни уже доносились дразнящие запахи стряпни, и вскоре собравшиеся на галерее начали вставать и разбредаться время к обеду. Однако оседланный Чалый все еще стоял. «Да», — думал Рэтлиф, — «обошел он Джоди. Если чужак отобрал у тебя жену, все, что ты можешь сделать, чтобы унять обиду, — это пристрелить его. Но коня...» Позади раздался голос миссис Литл Джон. «Я не знала, что вы вернулись. И что же, будете обедать, нет?» «Да, мэм», — отозвался он. «Но сначала хочу наведаться в лавку. Одна нога тут, другая там». Хозяйка вернулась в дом. Он вынул из бумажника две расписки и, положив отдельно одну во внутренний карман пальто, другую в нагрудный кармашек рубашки, двинулся по дороге сквозь мартовский полдень, попирая полегшую пыль, вдыхая бездыханную, словно зависшую на солнечном луче полуденную неподвижность. Поднялся по ступеням и пересек заплеванную табаком и исковыренную ножами опустевшую галерею. Лавка, точнее внутренность ее, была похожа на пещеру. Тьма и прохлада, запахи сыров и кож. Глазам потребовалось добрых полминуты, чтобы приспособиться. Затем появилась белая рубаха, серая кепка, крошечный галстук бабочкой, жующая челюсть. Флэм возрился на него. «Твоя взяла», — произнес Рэтлиф. «Сколько?» Тот отвернул голову и сплюнул в ящик с песком под холодной печкой. «По 50 центов», — сказал он. «Я заплатил по 25 за сам подряд», — сказал Рэтлиф. «А причитается мне по 75. Лучше уж мне тогда порвать контракт и не тратиться на их доставку в город». «Ладно», — сказал Сноупс. «Твое слово». «Могу отдать за них вот это», — сказал Рэтлиф и вытащил из кармана пальто первую из разобщенных расписок. И вот оно мгновение, секунда, когда некое новое молчание, переполняющаяся неподвижность, затронуло это пустое лицо, это кургузое пухлявое тело за конторкой. На миг даже челюсть перестала жевать, хотя и принялась вновь за дело почти тотчас же. Сноупс взял бумагу и поглядел на нее, потом положил ее на конторку, повернул голову и сплюнул в ящик с песком. «По-твоему, эта расписка стоит 50 коз?» — произнес он. Это был не вопрос, это было утверждение. «Да», — сказал Рэтлиф, — «потому что к ней прилагается еще кое-что на словах. Хочешь выслушать?» Тот-другой глядел на него, двигая челюстью. В остальном он был совершенно неподвижен, словно и не дышал даже. Спустя мгновение он сказал «Нет», не спеша встал. «Ну ладно», — сказал он, вынул бумажник из заднего кармана, добыл оттуда сложенную бумагу и подал Рэтлифу. Это была купчая от дядюшки Квика на 50 коз. «Спички не будет?» — спросил Сноупс. «А то я не курящий». Рэтлиф протянул ему спичку и смотрел, как тот поджег расписку и держал ее пылающую, затем еще всю в пламени бросил в ящик с песком, а потом размял завиток пепла носком ботинка. Потом поднял взгляд. Рэтлиф не пошевелился. И тут настал второй момент, когда Рэтлифу показалось, что эта челюсть перестала жевать. «Ну», — произнес Сноупс, — «что еще?» Рэтлиф вынул из кармашка вторую расписку. Тут он уже наверняка убедился, что жующая челюсть приостановилась. Целую минуту она не двигалась вовсе, пока широкое непроницаемое лицо висело, словно воздушный шар над засаленной, обтрепавшейся бумажкой. «Осмотрено. И с оборота тоже». И еще раз. Шарообразное лицо вновь обратилось к Рэтлифу, абсолютно безжизненно, как-то даже бездыханно, словно тело, которое с ним сочленялось, непостижимым образом перешло на замкнутый цикл дыхания с регенерацией собственного выдоха. «Хочешь получить и по этой?» — сказал Сноупс. Отдал расписку Рэтлифу. «Обожди-ка». Через комнату он прошел к двери черного хода и вышел вон. «Новости!» — подумал Рэтлиф. Пошел следом. Приземистая, неповоротливая фигура, теперь уже вся залитая солнцем, двигалась к забору гостиницы. В нем были ворота. Рэтлиф смотрел, как Сноупс вошел в них и зашагал через выгон к конюшне. Тут у Рэтлифа внутри разлилось что-то черное, захлестнуло удушьем, болью и тошнотой. «Как же это мне никто не сказал!» — про себя выкрикнул он. «Кто-нибудь должен был предупредить меня!» — и сразу вспомнилось. «Это тоже ихний! Черт, говорили ведь! Букрайт как раз и говорил, а все из-за болезни, провалялся, размяк, тоже мне!» Рэтлиф опять стоял рядом с конторкой. Он знал, что еще рано, услышать что-либо он еще не может, но в ушах стояло уже это шарканье об дорогу чурки на веревке. А тут он действительно его услышал, когда Сноупс вошел и обернулся, уступив в сторону, и чурка стукнула о деревянную ступеньку о порог. Неуклюжий детина в лопающемся на ляжках комбинезоне заслонил собой дверь, ввалился, поглядывая назад через плечо, и чурка бухала, скреблась по полу, пока не застряла, ткнувшись в ножку прилавка, причем трехлетнее дитя с легкостью бы высвободило ее, наклонившись, тогда как идиот только остановился и принялся бессмысленно дергать веревку, при этом слезливо постановая и подвывая разом и озабоченно, и возмущенно, напуганно и удивленно, пока Сноупс не вызволил деревяшку, поддев ее носком ботинка. К конторке, где стоял Рэтлиф, они подошли вдвоем. Опять эти гримасы, эта дергающаяся голова, этот слюнявый рот в туманном обрамлении мягкого золотистого пушка, эти глаза, в какой-то давний миг открывшиеся навстречу той изначальной несправедливости, для лицезрения которой человек не создан и которая, как лик Горгоны, раз и навсегда уничтожила, погасила в них всякую мысль. «Скажи, как тебя зовут?» — заговорил Сноупс. Существо глядело на Рэтлифа, непрестанно подергиваясь, пуская слюни. «Ну-ка», — повторил Сноупс, впрочем, довольно терпеливо, — «как тебя зовут?» «Айкмоуп», — хрипло выплевал идиот. «Ну, еще раз». «Айкмоуп», — сказал и принялся смеяться. Правда, почти сразу смех выродился во что-то иное, и Рэтлиф понял, что смехом эти клокочущие всхлипы никогда не были. Хлюпающее, безудержное квохтанье, самому идиоту неподвластное, несущееся, очертя голову, волоча за собой сбитое дыхание, как пущенный наметом конь, тащит на аркане до полусмерти затоптанную казачьим гульбищем жертву, да еще эти глаза над круглой дыркой рта, остановившиеся и слепые. «Тихо!» — прикрикнул Сноупс. «Тихо!» В конце концов он взял идиота за плечо, встряхнул его, и звук опал, лопнул, пузырясь и булькая. Сноупс развернул идиота к двери, подтолкнул напоследок, и тот послушно поплелся, оглядываясь через плечо назад. На свою деревяшку с двумя замызганными жестянками из-под табака, волочащуюся на конце грязной веревки. И снова чурка едва не зацепилась за ту же ножку прилавка, но на сей раз Сноупс поддел ее ногой прежде, чем она застряла. Громоздкий и неуклюжий, с вывернутой задом наперед головой, разъявленный рот и заостренные звериные ушки фавна, в лопающемся на немыслимых бабьих ляжках комбинезоне, он еще раз заслонил дверной проем и вышел. Сноупс затворил дверь, вернулся к конторке, снова сплюнул в ящик с песком. «Вот это и был Айзек Сноупс», — сказал он, — «а я его опекун. Показать бумаги?» Рэтлиф не ответил. Все смотрел на расписку, лежавшую на конторке, куда он сам ее и положил, когда вернулся от двери. Смотрел все с тем же неуловимым, спокойно загадочным выражением, с каким тогда, 4 дня назад, в ресторанчике глядел свою чашку кофе. Он поднял расписку, все еще не взглянув на Сноупса. «Стало быть, если я отдам ему его $10, они попадут к тебе как к опекуну. А если я взыщу эти $10 с тебя, вексель опять у тебя на руках для продажи. Это уже третий раз будет. Так-так-так». Он достал из кармана еще одну спичку и протянул ее вместе с распиской Сноупсу. «Говорят, ты тут сказал как-то, что огнем жечь деньги тебе не приходилось. Ну так вот тебе случай разок попробовать». Вторая расписка тоже загорелась и вся в пламени порхнула в ящик, в заплеванном песке которого скрученным завитком пепла исчезла, как и предыдущая, под башмаком Сноупса. Рэтлиф сошел с крыльца вновь на полуденную солнечную рябь щербатой пыльной улицы. Прошло едва ли минут 10. «Слава богу, хоть научились люди быстро забывать то, что исправить у них кишка тонка», — сказал он себе по дороге. Пустынная улица переливалась зыбким маревом, мерцающим сквозь пыль и пятнистую цветень весны. «Да», — думал он, — «эк меня эта подлая болезнь подкосила. Ведь все упустил, все напрочь. Ну ладно, может, поем, так полегчает». Однако, сидя один в обеденном зале перед тарелкой, которую подвинула ему миссис Литл Джон, есть он оказался не в состоянии. Только следил, как то, что он принял было за аппетит, отступает с каждым куском, который во рту превращался во что-то тяжелое и безвкусное, точно глина. Так что в конце концов Рэтлиф отпихнул тарелку и выложил на стол $5, всю свою прибыль. 37,50, которую он получил за кос, минус 12,50, уплаченный за контракт, да еще 20 за первую расписку. Изгрызенным карандашом он прикинул проценты на 10-долларовый вексель за 3 года, да плюс сами эти $10, тут дело другое, это его комиссионные за машинку, так что их нельзя считать реальным убытком, и добавил к $5 недостающие деньги, засаленными банкнотами и стертыми монетками до последнего цента. Миссис Литл Джон была на кухне, где готовила еду для посетителей. Посуду она тоже сама мыла, а также и в комнатах прибирала, где спали съедавшие то, что она готовит. Рэтлиф положил деньги на стол возле раковины. «Этот, как его там, Айзек? Говорят, вы его подкармливаете? Самому-то ему деньги вряд ли нужны, так, может, вы как-нибудь?» «Хорошо», — отозвалась она, вытерла руки о фартук, взяла деньги, аккуратно обернув мелочь банкнотами, и с деньгами в руках выпрямилась. Пересчитывать не стала. «Сберегу их для него, не беспокойтесь. Сейчас в город едете?» «Да», — сказал он, — «хватит дурака валять. А то ведь заранее не скажешь, когда опять на этакого ретивого юнца нарвешься, которому с голодухи только и остается по-живому резать». Он подошел к двери, потом опять помедлил, на нее не глядя, все с тем же неуловимым загадочным выражением лица, которое теперь улыбалось язвительно-иронически. «Хотелось бы, чтобы кое-что дошло до ушей Билла Варнера. Хоть, в общем-то, это не так и важно». «Могу передать», — сказала миссис Литл Джон. «Если в двух словах, я запомню». «Да ладно», — замялся Рэтлиф. «Но коли уж заговорили об этом, так и передайте, дескать, Рэтлиф говорит, что ничего еще не доказано. Он поймет, о чем речь». «Попробую запомнить», — кивнула она. Он вышел и сел в бричку. Надобность в пальто на сегодня отпала, а в следующий раз и вовсе незачем будет его с собой брать. Дорога пришла в движение, поплыла под посверкивающими подковами низкорослых, пружинистых, как орешник, лошадок. «Просто я не допер чуток», — думал он. «На полпути успокоился. До того, что один Сноупс у другого запросто подожжет сарай, при том, что оба это знают, это я раскумекал, и это правильно». Но на том и заколодило. Так и не допер, что этот первый Сноупс может вдруг развернуться, затоптать огонь, до второго Сноупса еще и убытки оплатить заставит, при том, что опять-таки оба это знают.